Лорана с трудом поднялась на ноги. В голове у нее все кружилось, так как умирающий зверь уже в конвульсиях успел ударить ее своей головой, сбрасывая тем самым со своей шеи, на которую она плюхнулась после своего добивающего удара. А еще ужасно болело разодранное практически до кости плечо. Вот только маны на то, чтобы исцелить себя, у нее уже больше не осталось. И все же девушка улыбалась. Она смогла дать свой первый и последний бой, убив при этом даже одну из призванных мальчишкой тварей. Она была еще слишком молода, и поэтому система не отправляла ее на миссии. Тренироваться же как отпрыски аристократов на заранее пойманных для этого монстрах возможности у нее тоже не было, и все ее знания о сражениях были построены на рассказах отца, когда тот был еще жив и, укладывая ее спать, всегда рассказывал ей очередную сказку о своих подвигах. Впрочем, как и те немногочисленные умения, которые он ей оставил. Оглядевшись, она увидела неторопливо приближающегося к ней зеленого анта. Да, выглядел тот откровенно неважно, имея только половину лап от положенного природой, а также множественные раны на своем теле. Однако то, что он сейчас двигался в ее направлении, означало, что призванная ей группа существ не справилась с порученной ей задачей. Жаль, как-то отстраненно подумала девушка. Уходить к своему отцу, убив сразу двух тварей противника, было бы намного приятнее. При этом о том, чтобы атаковать самого аристократа, у нее даже и мысли не возникало. Разница в силе и артефактах между ними была настолько колоссальной, что такими попытками она только бы рассмешила наблюдающую за ними публику. «Так, а теперь надо подняться, чтобы достойно встретить свою смерть», — подумала она, собираясь с силами и пытаясь унять совершенно не к месту выступившие на глазах слезы. Однако здоровенный муравей, так и не дойдя до девушки несколько шагов, внезапно почему-то рухнул, а девушка с удивлением заметила рядом с ним крупную первообезьяну из последнего призыва. «Защити меня!» — совершенно неосознанно вырвался у девушки новый приказ, отчего странная первообезьяна слегка поморщилась, направившись прямиком к ней. «Еще раз попробуешь мною командовать, и я тогда на тебя рассержусь», — произнесла она серьезным тоном на системном языке. При этом, чтобы оказаться вровень с лицом девушки, ей пришлось наклониться, после чего его строгое лицо потеряло свою серьезность, и он, вытерев слезинку с ее глаз тыльной стороной ладони, нежно и даже как-то по-отечески произнес: «Не бойся, кричит рядом, а значит, все будет хорошо». Глава 22. Подготовка к вызову на поединок. При выборе различных вариантов соглашений с системой я предпочел именно одиночную акцию, так чтобы меня в последующем даже не думали больше никуда дергать. При этом основной функцией взял немедленную миссию, а то там были и такие варианты, где ты пытаешься жить своей обычной жизнью, в то время как система в любой удобный ей момент может выдернуть тебя по неизвестному тебе адресу, где ты, скорее всего, погибнешь, пущенный в расход своим призывателем. И, по сути, эти варианты были даже больше похожи на согласие, на добровольное рабство. Ну уж нет, награда, правда, за такой призыв мне обещалась самая минимальная, F-ранга, хотя лично мне на эту награду было, в общем-то, абсолютно наплевать. Главным было хотя бы на время исчезнуть из этого высокотехнологичного мира. При этом местным игрокам придет извещение о выполнении ими миссии, так как врагов на данной территории у них больше не останется. А значит, им волей-неволей придется прекратить нас искать и разойтись по своим домам, базам или где они тут живут. Что необычно, так это то, что система заранее позаботилась о том, чтобы с помощью подобного соглашения с ней игроки не могли бы сбежать с какой-нибудь битвы. Ведь одним из условий моего перемещения была невозможность покинуть место, в котором я находился в течение 10 минут. А когда кругом идет бой, весьма трудно соблюсти подобное правило. После перемещения меня выкинуло в некий зал ожидания. По сути, та же самая личная комната, только абсолютно голая и без всевозможных порталов. Тут не только арок наших земных богов не было, но даже и туннелей входа и выхода. Притом никакого таймера, отсчитывающего время до моего перемещения или призыва. Получается, что меня могут выдернуть отсюда в любую секунду или вообще через месяц. Или даже, о невзрачных перспективах провести здесь остаток своей жизни в ожидании поединка думать даже не хотелось. Первые полчаса я откровенно нервничал, сидя в полной неизвестности. Но, а потом просто решил забить и заняться своими делами. Смысл нервничать, когда на происходящее ты все равно повлиять никак не способен? Первым делом вытащил тела убитых мною хориан, полностью сняв с них всякое добро и убрав его в хранилище. Рассматривать все это богатство, думаю, можно и потом, в более безопасной обстановке. а то вот выдернет меня внезапно сейчас на поле боя, а все добытое барахло здесь и останется разложенным на полу лежать, а это будет, прямо скажем, неприятно. Ну а теперь достаем из закромов кристаллы Циеймана и начинаем создавать себе новую армию. Внимание! Вы создали рыцарь смерти, Д, уровень 11. Внимание! Вы создали рыцарь смерти, Д, уровень 8. Внимание! Вы создали рыцарь смерти, Д, уровень 12. Ну вот, один у меня уже был. Все, что осталось от моего отряда после последнего боя, всего получается 4 бойцов. При этом двое из них даже не тянут из меня ману, так как находятся в браслете. А вот благодаря оставшимся двоим юнитам, регенерация маны лишь чуть-чуть перекрывает расходы на их контроль. Хотя с другой стороны сейчас у меня тут с минуты на минуту важная битва намечается, и дополнительные воины мне сейчас точно не помешают. Внимание! Вы создали ревенант, Д, уровень 5. Этого товарища я поднял, закидав кристаллами тело одного из жуков-нянек. Теперь моя регенерация магии больше не покрывала текущие расходы маны. Впрочем, если я буду раз в час или два подпитываться от одного из магических кристаллов, этого мне будет вполне достаточно. Но, а я надеюсь, что меня не продержат здесь слишком уж долго. Итак, более чем приличная неживая армия в наличии. В сумке находится моя напарница, естественно не отпустившая меня на призыв одного. При этом выпускать ее здесь, думаю, явно не стоит. Вдруг это как-то скажется на сложности моего задания или еще как-то нарушит баланс. Ведь призвать должны будут именно F-ранговое существо. И появление в этой комнате Архонта D-ранга может ввести в эти планы серьезные изменения, если вообще не вызвать какой-нибудь системный сбой. Так теперь можно проверить, что же за карты мне выпали с парочки убитых мною в последнем бою хрян. Плазменный хлыст, Д, позволяет ненадолго создать конструкт из сверхвысокотемпературной плазмы, имеющей форму хлыста. Стоимость создания 1200 единиц маны. Время существования конструкта 3 секунды. Заполнение 386-500 ОС. А во, как говорится, у высокотехнологичной цивилизации навыки были весьма специфические. Впрочем, эффективность такого умения, работающего на средней дистанции, было бы глупо отрицать. Ведь это именно с его помощью игрок с одного удара развалил на две части одного из моих созданных из упрочненных костей рыцаря смерти. А ведь его кости по прочности мало чем уступают металлу. А вот чтобы не отсечь подобным умением случайно себе руку, у меня даже специальный навык в хранилище еще сара пылится. Владение плетью, F. И в принципе подобная связка умений, думаю, мне пригодится. Но сначала надо посмотреть, что у меня там со второй картой. Мастер специальных, хрианских вооружений, Е11, позволяет в совершенстве овладеть различными видами специальных вооружений, созданных одной из многочисленных технических рас. Заполнение 36-100 ОС. А во, с одной стороны это всего лишь Е-ранговый навык, но с другой, насколько же он полезен, учитывая сколько всякого барахла хранилось в системных сумках этих элитных игроков. Сразу же заполняю карту опытом, после чего несколько минут провел в размышлениях, стоит ли ее сейчас изучать. Изучение любого навыка требует времени. А что если меня призовут именно во время этого процесса, когда мне в голову будет поступать концентрированный поток информации? Убить меня будет легче простого, хотя даже в этом состоянии я способен частично контролировать себя, и уж если сражаться и не смогу, то телепортироваться куда-нибудь в сторону, накинув на себя невидимость, точно сумею. Так что изучаю. Давно уже заметил, что чем выше поднят у тебя параметр интеллект, тем быстрее и легче проходит для тебя изучение новой информации. Так вот и сейчас благодаря 15 в интеллекте, на усваивание знаний про оружие хрианцев у меня ушло всего порядка 10 минут, после чего я тут же полез в свои хранилища посмотреть, что же там у меня такое лежит. А хранилось там всего просто немерено. Было такое ощущение, что каждый из этих игроков готовился к долгой и затяжной войне. Вот только теперь я хорошо знал, какое оружие и предметы для чего были созданы. И вот тут ждал меня первый облом. Все серьезное вооружение было оснащено ДНК-детектором и могло работать только в руках их прежних владельцев. По сути, пользоваться я мог только расходниками, на которые ставить такую защиту, чисто из-за экономии, посчитали излишней. В числе таких входили различные виды так называемых гранат размером чуть больше теннисного шара каждая. Эти гранаты делились на три типа: создающие море огня, производящие банальный взрыв и парализующие особым токсином, выделяющимся при их взрыве. При этом по линиям маркировки каждый тип делился еще на три, по мощности этого самого взрыва. Малая мощность, средняя и большая. А также я мог пользоваться небольшими лазерными пистолетами, которые по инструкции в случае крупного вторжения полагалось раздавать гражданскому населению, дабы увеличить их общий оборонительный потенциал. И если на таране подобное оружие считалось чуть ли не мусором, то по земным меркам это был просто невероятно крутой ствол, способный выдать 50 выстрелов максимальной мощности, после чего его конденсатор разряжался и уходил на зарядку от встроенного в оружие крохотного микрореактора. Ну а по техническому описанию, которое я теперь тоже знал, работать такой реактор может до сотни лет, хоть в конце этого срока и не на все 100% своей мощности. Еще из доступного мне достались небольшие гравитационные пояса, также предназначенные для спасения гражданского населения, либо для экстренной эвакуации игрока, попавшего в зону миссии и не имевшего возможности обзавестись полноценной броней. Такой пояс позволял летать, и по описанию он мог унести человека на несколько километров от опасной зоны, прежде чем и его конденсаторы окончательно разряжались и он совершал принудительную посадку. При этом обычно такими поясами управлял встроенный в интерфейс хорианцев искусственный интеллект, но при должной ловкости и реакции им можно было управлять и в ручном режиме. Но, а в ловкости и реакции я сейчас на порядок превосхожу стандартного гуманоида. Тут же натянул на себя один из таких поясов и, активировав механизм, решил немного полетать. При этом, сразу же чуть не разбил себе голову об потолок комнаты. Спустя несколько минут конденсатор в поясе успел разрядиться и меня плавно опустило на пол, над которым я и пытался кружиться. В принципе, в ручном режиме управлять такой штукой было не особо сложно, а все процессы, как и в земной технике, были завязаны на наклон твоего тела в пространстве. Так что как Супермен, лежа и вытянув руку вперед, в этой штуке не полетаешь. Впрочем, чего я еще ждал от дешевого средства эвакуации? Вот в боевые костюмы были встроены уже действительно дорогие и качественные гравитационные двигатели. Вот только я теперь знал, что пытаться залезть в такой костюм мне пока тоже не стоит. Каждый из них был оснащен искусственным интеллектом, который мог распознать, что в броне находится чужак. Но, а к каким последствиям бы такое привело, я хоть и не знаю, но догадываюсь, что крайне негативным для нового обладателя брони. Тут сама комната, мигнув, окрасилась в тревожный красноватый оттенок. Понятия не имею, что это значит, но вполне возможно то, что мне нужно сейчас приготовиться. Я тут же нацепил на себя новый еще не разряженный гравитационный пояс, активировал защитную ауру, броню ци и непробиваемую кожу, после чего вновь пополнив количество маны из кристаллов, уселся посреди комнаты, ожидая, что же дальше произойдет. А спустя минуту прямо подо мной возникло подобие небольшой воронки, в которую меня и утянуло. Оказавшись на огромной, размером гораздо больше футбольного поля арене, я обнаружил себя в обществе таких же призванных, как и я, существ. Все они были F-ранга и настороженно косились друг на друга. При этом, если всякие обезьяны, гоблины и даже скорпионы мне были уже знакомы, то среди нашего отряда было несколько и вовсе неизвестных мне видов. Впрочем, любой член нашего отряда выглядел хлюпким по сравнению со мной. Ну, оно и понятно, ведь первый предел таких существ находился на пятерке и вряд ли кто его преодолел, учитывая, что самый высокий уровень в нашем отряде кроме меня был только 9-й. «Убейте того большого муравья», — поступила команда от нашей хозяйки. А то, что она была моя хозяйка, и я должен ей беспрекословно подчиняться, я чувствовал буквально каждой клеточкой своего тела. В груди у меня зажглась злость на крупное насекомое, посмевшее угрожать моей госпоже, и я вместе со всем нашим отрядом помчался, чтобы покарать наглого, страшного врага. Однако в голову мне начали поступать и диаметрально противоположные мысли. Какая нафиг еще хозяйка? Я ведь всегда любил свободу. Нет, не хочу. Еще раз не хочу и не буду. При этом мне удалось замедлить бег и даже перейти на шаг, хотя ноги так и несли меня вперед, ведь команда хозяйки была предельно проста и требовала незамедлительного исполнения. Не хочу. Осознав этот простой факт, мне удалось наконец-то остановиться и взглянуть на события более-менее трезво. Как бы там ни было, само нежелание кому бы то ни было подчиняться, помогло мне перестать быть бездумной марионеткой. Так, стоп, моя божественная сила так и продолжала сейчас вырабатывать волю, и баланс энергии Ви, после того как я пересилил навязанный мне приказ, немного просел. Так вот как это работает. Имея такой параметр как воля, я могу только одним своим желанием влиять на некоторые процессы, а не только поднимать в воздух небольшие предметы. Тут же активировал невидимость, чтобы не маячить, привлекая к себе внимание, стоя посреди арены. А тем временем отряд моих союзников уже достиг огромного муравья и вступил с ним в жаркую схватку. Сама же хозяйка, тьфу ты, привязалась, тоже мне. В общем, юная девушка, что нас призвала, кинулась на второго Д-рангового монстра, адскую гончую шестого уровня. Используя справку, оценил общий расклад сил, что нам противостояли. Полубог, с плюс, уровень 7. Молодой парень, весь покрытый неизвестной мне сверкающей на солнце броней, стоял сложа руки на груди и довольно улыбился, наблюдая за схваткой. Мне прям сразу захотелось ему по роже заехать. Или может это на меня так мысли призвавшие меня девушки влияют? Ведь по идее я после призыва должен ей подчиняться, не только слыша ее словесные команды, но и улавливая ее мысленные посылы. Сразу почему-то вспомнились истории из книг, где крутой волшебник призывает сильного демона, но тот почему-то выходит из-под контроля и убивает мага, который его призвал. А ведь параметр воля мне достался именно от одного из сильных демонов. И возможно, что дело как раз именно в этой мистической силе, которой эта раса как раз и обладает. Зеленый ант, Д, уровень 9. Противник, на которого в принципе меня и направили, весь облепленный членами моего отряда пока держал оборону. Впрочем, если учитывать, как тот раз за разом делает резкие выпады своими острыми, длинными передними лапами, наш отряд может закончиться и быстрее, нежели они нанесут ему хоть какой-то критический урон. Адская гончая, а, о ней уже можно забыть, госпожа, тьфу ты. В общем, союзница все-таки прикончила ее, хоть и сама получила несколько весьма серьезных ран. Полубог, с плюс, уровень 1. Сама девушка поражала тем, что хоть и была полубогом, показывала владение мечом, не дотягивающее даже до уровня мастера, хоть и владела некоторыми боевыми умениями вроде блинка и молнии. И все же в моем сознании полубоги должны были быть как-то помощней, что ли. Хотя, думаю, наш противник как раз и являлся этим самым помощней. И почему меня призвал не он, а девчонка, явно находящаяся в заведомо более проигрышной ситуации? Ну ладно, как говорится, родители и тех, кто тебя призовет, не выбирают. Муравей тем временем уже расправился с последним своим противником и тяжело пополз в направлении девушки. И вот тут уже, пожалуй, и мне самое время вмешаться. Впрочем, насекомое выглядело весьма плачевно, у него не только нескольких лап не хватало, но и усов, а множественные раны на теле говорили о том, что он и так может в любой момент истечь, что у них там заменяет обычную кровь. И хор, ну, в общем, если не оказать ему помощь, то протянет тот явно недолго. Вот только повинуясь команде своего хозяина, которую тот, видимо, давал мысленно, так как надменный парень вслух точно ничего не кричал, тот уже почти достиг девушки. Перемещаюсь, оказавшись около головы раненого насекомого, и одним ударом отрубаю ее. Внимание! Вы получили 378 ОС, 365 700, 4717 10000. При этом после удара невидимость с меня спала, да и прятаться смысла мне больше и так никакого не было. Наш противник наверняка обладает умением раскрывать невидимок, и даже если он поначалу мог им и не пользоваться, так как его противница была все время на виду, а от низших созданий особых фокусов обычно и не ждешь, то после убийства муравья скрыться мне уже не получится. «Защити меня!» — последовала тут очередная команда от девушки. На этот раз подавить приказ получилось гораздо легче, возможно, еще и потому, что он не имел призыва к каким-то конкретным действиям, и выполнять его можно было десятками различных способов. Впрочем, такие приказы и дальнейшая с ними борьба сильно отвлекают и тратят мой и так не шибко большой запас энергии Ви. Подозреваю, что если запас этой энергии у меня и вовсе покажет дно, то сопротивляться новым приказам я уже и не смогу. Поэтому я на первых секундах всерьез рассматривал возможность стукнуть это прекрасное создание по голове, тем самым вырубив ее, для того, чтобы на время нейтрализовать столь неумелое и ненужное для меня командование. Однако, глядя на это испуганное, страдальческое и еще по сути детское лицо, просто нагнулся к ней и, добавив как можно больше строгости в голос, произнес: «Еще раз попробуешь мною командовать, и я тогда на тебя рассержусь». Впрочем, видя испуг молоденькой девчушки, сам устыдился своих угроз и, утерев выступившие у той на лице слезы, попробовал ее успокоить. «Не бойся, кричит рядом, а значит, все будет хорошо». Это вроде бы подействовало, и девушка, кивнув мне, действительно успокоилась, неосознанно прячась мне за спину. Я же повернулся лицом к своему новому врагу, который также времени даром не терял и успел вызвать еще 4 новых Д-ранговых тварей. Глава 23. Великая арена Эргласта. Ну что ж, учитывая, что на каждый такой призыв он наверняка тратит просто огромное количество маны, а каждая такая призванная тварь приносит мне и напарнице как опыт, так и новые карты навыков, то я даже совсем не против. Ведь для того, чтобы вызвать конторскую лиану или хищных ос, нужно было потратить от 1000 единиц маны и выше. Ну а на вызов высокоранговых созданий он наверняка тратит в разы больше энергии, которая у него совсем не бесконечная. Тут же выпускаю из системной сумки Алию, для себя подмечая, что та уже достигла 69 уровня. Махаон. Задача убить вон того плохого парня в сверкающей броне и призванных им зверюшек. И поздравляю тебя с новым уровнем. Алия. Спасибо. Аво. Полубог. Умеешь же ты находить себе противников. Призвать раба Рагара. Архонт. Д. Игрок. Д. Уровень 20. Рагар. Охраняй девушку. Выдал я задачу своему рабу. Сам по себе он не очень силен и будет скорее только мешать или достаточно быстро погибнет при атаке на вражеского командира. А вот если какая-нибудь из тварей сумеет пробиться к призвавшей нас девушке, то думаю, что он сможет ее защитить. Ну а что будет, если призвавший нас игрок погибнет, я если честно не знал, но проверять возможные последствия на своей шкуре желания никакого не испытывал. Сделаю. Отрапортовал Архонт, смещаясь мне за спину, поближе к охраняемому объекту. Хотя я так и видел, как он, проходя мимо, косил выпученные от удивления глаза в сторону моей напарницы. Возможно, он даже знал ее раньше, и явно был удивлен, увидев ее в паре со мной. Алия, ты что таскал все это время с собой раба, да еще и Архонта, восклицательные и вопросительные знаки. При этом с напарницей мы общались мысленно, и Рагар ее не слышал. Ну а еще я так понял, ее больше всего возмутил даже не сам факт рабства, а то, что владельцем Архонта оказалась первообезьяна. И само это событие уже напрочь рвало все устоявшиеся в ее голове стереотипы. Ведь так не должно же быть. Однако пример, полностью игнорирующий веками сложившиеся правила, стоял сейчас перед нею и исчезать явно никуда не собирался. Появление столь внушительного подкрепления у своей соперницы не осталось незамеченным нашим противником. Особенно недоверчиво он смотрел на Алию, чей изящный доспех не сильно уступал тому, что был на нем самом. А со стороны девушка смотрелась даже более величественно, словно великая воительница древних времен из какой-нибудь старой сказки. Однако надо отдать тому должное, растерянность его длилась недолго. Вытянув руки вперед и выкрикнув парочку каких-то неясных фраз, он пустил в нашем направлении подобие огненного шторма. Телепортация. Я перенесся к Рагару с девчонкой и, обхватив их, переместился вместе с ними на максимально возможные 30 метров в сторону. У Рагара, конечно, тоже был блинк, но это умение переносит только на 5 метров, а в продвинутом варианте метров на 10 максимум, чего было явно недостаточно, чтобы не испечься в устроенном нам противником огненном аду. За напарницу я при этом не переживал. Уж кто-кто, а она о себе способна позаботиться, что в принципе и произошло. Она просто подпрыгнула метров на 10 в воздух и зависла там, пережидая прокатившуюся по земле огненную атаку. Следом за огненным вихрем сорвались с места и призванные противником твари. Махаон, не подходи к ним, теперь мой ответ. Еще когда я находился в невидимости, я швырнул в сторону противников несколько небольших сфер, размером не больше теннисного шарика каждый. Все это время я незаметно подкатывал их, используя энергию воли, к противостоящему нам парню. Правда, в радиусе 5 метров от того они наткнулись на какое-то защитное поле и приблизиться ближе не смогли. Вот только призванные врагом существа находились вне пределов этой защиты. Также мысленно при помощи воли я активировал хорианские огненные гранаты. В результате ту площадку, где стоял наш враг со своими помощниками, просто залило целым морем огня. Как говорится, играться с огнем мы тоже можем, умеем, практикуем. Алия, неплохо. Теперь мой выход. Словно богиня войны, она прекратила неподвижно парить в воздухе и полетела к уже начавшему угасать впереди пламени, после чего нанесла удар какой-то мощной техникой по тому месту, где находился противник. Как и предполагалось, тот не сдвинулся с места, оставаясь под своей защитой, которая выдержала атаку Алии, после чего полубог ответил схожим по силе ударом. только в отличие от него вокруг Алии не было непробиваемого защитного купола, и девушку, перевернув несколько раз в воздухе, отбросило в сторону. Тут же показались и призванные противником твари. И если король морозных обезьян и еще какая-то волосатая тварь бегали сейчас по полю, изображая из себя горящие факелы, то еще один огромный муравей и существо, сплошь укрытое защитными пластинами хитинового панциря, выдержали мою огненную атаку значительно лучше. Притом двое последних достаточно быстро направились в сторону упавшей на землю напарницы. Переместился к муравью, как самому быстрому из этой пары, и точно таким же движением, как и предыдущему его сородичу, отсек голову, напитав клинок оружейной аурой. Внимание! Вы получили 336 ОС, 601 700, 4817 10000. Уже вблизи заметил, что сетчатка глаз огромного насекомого, так же как и его усики, выступающие из головы, были серьезно обожжены, а значит, насекомое было частично слепо. И хоть я совсем не спец по муравьям, уверен, что воспринимать внешний мир тот уже полноценно не мог, как и его предыдущий коллега, именно поэтому у меня получается их так легко убивать. Приближающееся следом существо, сплошь покрытое панцирем и чем-то похожее на гибрид многоножки и краба-переростка, я понятия не имел, как вообще убивать. Поэтому просто подкатил под него одну из хорианских гранат, на этот раз с эффектом обычного взрыва, и подорвал ее прямо под панцирем твари. Ту подбросило примерно метров на 5, несмотря на ее огромные размеры и массу никак не меньшую, чем в 1,5 тонны. Ну а когда существо плюхнулось обратно на землю, в его панцире была приличных размеров трещина, в которую я и вогнал уже свой клинок. Притом оно так и не умерло от этого воздействия, и мне пришлось дополнительно ударить через клинок духовным зарядом, напитав его на 500 единиц ци. Внимание! Вы получили 420 ОС, 895 700, 4943 10000. Внимание! Вы получили 71 уровень, 195 710. Алия, благодарю. Сама она уже тоже оправилась от полученного удара и вовсю добивала сейчас непонятное лохматое существо, остатки шерсти которого все еще продолжали гореть. Алия, осторож! Окончание ее мысленного крика я так дослушать и не успел, так как меня словно великан со всего размаху пнул, а перед глазами все закружилось. Стоило мне шлепнуться на землю, как пришло осознание, что с защитного амулета Мары списалось 7 из 10 заложенных в нем единиц. Пытаюсь подняться и тут же получаю второй точно такой же удар. Вновь головокружение, которое теперь еще сопровождается сильной болью. На этот раз амулет полностью выработал свой ресурс, отключившись. Еще часть урона взяла на себя защитная аура и броня ци, однако и основному телу сейчас тоже досталось. Знакомиться с повреждениями некогда. Выбрав мутным взглядом точку в 10 метрах от себя, перемещаюсь в это место, делая это как раз вовремя, так как позади меня, в том месте, где я только что находился, земля вздрогнула, принимая на себя очередной удар. Это получается, он без остановки фигачит никак не меньше, чем Д-ранговыми заклинаниями. Это сколько же у него вообще маны? Восклицательные и вопросительные знаки. Тут же выбираю следующий участок арены, чтобы переместиться туда. Однако, к моему удивлению, у меня это не получается. Земля под ногами буквально вспучилась, охватив мои ноги. И самое главное, она каким-то образом мешает мне телепортироваться. Я так, наверное, и таращился с секунду на это чудо, пытаясь лихорадочно сообразить, что же мне дальше делать, пока меня не накрыл очередной удар. А потом, наступила темнота. Внимание! Вы умерли. До воскрешения. 5, 4, 3. Вот же гад. Итак, меня убили. Время игр кончилось. Может призвать своих клонов? Нет, это тоже не вариант. Маны у меня сейчас меньше половины, а так как клоны — это по сути частичка меня самого на момент призыва, то они тоже окажутся с полупустым магическим резервом. Воскреснув, я первым делом активировал ускорение, после чего сразу невидимость. Сейчас все внимание врага сконцентрировано на напарнице, которую он пытается приложить теми же заклинаниями, что и меня. Однако Алия, быстро перемещаясь по полю боя, ловко уходила от его атак. Возможно, бездонный запас маны противника все же начал показывать дно, но враг изменил тактику, достав еще парочку своих козырей. Атлант, D+, уровень 48, Атлант, D+, уровень 51. Оба парня были ростом выше 2,5 метров, и всем своим видом напоминали мне огромных древнеримских гладиаторов. Ну а как я, собственно, думал, если у меня в карте сидел Рогар, то у этого явно не бедного игрока не окажется парочки высокоуровневых рабов-стражей. Оба гладиатора при этом, получив команду от своего господина словно гончие, взрывая ступнями землю, помчались в сторону замершей в боевой стойке Алии. Весь этот процесс с тем временем я наблюдал буквально в полглаза. Должен сказать, что под ускорением, когда весь мир словно увяз в киселе, такое делать совсем не трудно. Сам же я тем временем успел осушить хранилище маны одного из мечей-рассекателей, установил портальный якорь и вовсю создавал сейчас к нему небольшой портал. И как вы думаете, куда я мог его создать? Ведь сбежать с этой арены после начала боя было просто невозможно. Правильно, портал размером с небольшое блюдце возник аккурат за спиной расслабившегося аристократа, который, наконец-то утерев с лица выступивший пот, наблюдал, как его элитные воины накинулись на посмевшую выступить против него архантку. Мгновение думал, не тыкнуть ли мне через портал противника системным копьем, так как тот был слишком далеко от парня, и мечом до него через такое маленькое окошко было не дотянуться. Но копья у меня в руке не было, а чтоб достать его из хранилища требовались драгоценные мгновения. А между тем противник, явно что-то почувствовав, начал медленно оборачиваться. Как раз чтобы увидеть, как из небольшого висящего в воздухе отверстия вылетает парочка небольших помеченных какой-то маркировкой шариков. А потом произошел взрыв, после которого от полубога мало что осталось. Развеялся в воздухе и его несокрушимый купол. Махаон, 1-1. А кто такие эти атланты? Девушка не стала отвечать сразу, а воспользовавшись ступором атаковавших ее воинов, только что увидевших, как буквально размазала внутри защитного купола их хозяина, нанесла одному из них серьезную рану и сама перешла в атаку, начиная теснить своих врагов. Алия, по сути те же архонты, но обычно чуть более сильные и имеющие чуть больше возможностей. Я же, тем временем осознав, что противник мертв и его повторное воскрешение произойдет не ранее, чем через 5 секунд, выпустил свою немертвую армию. Внимание! Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 11. Внимание! Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 8. Внимание! Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 12. Внимание! Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 9. Внимание! Призвать ревенант, Д, уровень 5. Все это свое войско я направил веером к месту гибели полубога, так чтобы после воскрешения, даже если тот появится в стороне от места гибели, хоть один из моих воинов находился бы поблизости от него. Ну и приказ на этот раз был еще более простой: убить, ранить, отрубить ногу. Это все для сражений со слабыми жуками. Тут же главное выжить самому. Ну и на последних секундах своего ускорения кинулся надевать на себя утраченную после смерти броню и снаряжение, так как воскрес я абсолютно голым. Как ни странно, но мой противник появился, будучи полностью облаченным в свою красивую броню. Притом последняя все так же продолжала нарядно блестеть на солнце. Вот, что за несправедливость. Кто-то с голым задом после смерти по арене бегает, а кто-то выглядит так, будто его еще и в химчистке при этом постирали. Ближайший к нему рыцарь смерти, оказавшийся сзади полубога, сделал быстрое движение рукой и всадил свой костяной клинок куда-то противнику в щель между пластинами доспехов. Парень громко охнул, однако мгновенно развернулся и, не дав сделать нежити следующий удар, поймал его костяное лезвие руками, а после и вовсе прописал удар кулаком моему рыцарю так, что тот просто отлетел в сторону. По всей видимости, противник не только не уступал в силе элитной нежити, но и даже и превосходил ее. Впрочем, к месту схватки тут же ринулись остальные мои воины, заставив того запаниковать и убегать от моей армии короткими перемещениями. При этом время от времени он и в ответ умудрялся наносить довольно точные удары. И ведь спустя всего полминуты он смог уменьшить мою армию на 2 боевые единицы. После чего решил, что зависнуть над неумеющей летать нежитью будет идеальным решением. Ведь оттуда можно практически безнаказанно обстреливать заклинаниями моих юнитов. И так бы, в общем-то, оно и было, не будь на арене меня. Даже не так, очень злого меня. Телепортация. Активировав свой гравитационный пояс, я завис в воздухе. На мгновение я оказался с ним на одной высоте, и наши глаза встретились. Злой такой у него был взгляд, но при этом я заметил в нем удивление, легкий страх и какую-то растерянность. После чего я сразу использовал свою козырную технику. Оплеуха Джейра. На этот раз невидимый великан уже отвесил пинок моему оппоненту, заставив того, кувыркаясь, устремиться к земле. Однако упасть я ему так и не дал. Телепортация. Оплеуха Джейра. и враг отправился в новый полет. Притом развитая духовная энергия со слезой истинного бессмертного позволяли мне использовать такую технику почти 4 раза подряд. Впрочем, я решил ограничиться всего на 3. Оплеуха Джейра. После последнего удара, как бы крепок парень не был, кажется, он потерял сознание. Однако, чтобы не рисковать, я все же применил к нему дополнительно сковывающую технику. Духовные тиски, оружейная аура. После чего уже нанес заключительный удар. Внимание! Вы получили 588 ОС, 607 710, 5119 10000. Внимание! Ваш меч обогрелся древней кровью. Поздравляем! Вы уничтожили существо, стоящее на ступенях силы гораздо выше вас. Известность плюс 1, 28. После чего смог наконец-то спокойно выдохнуть. Кстати, опыта за полубога дали лишь чуть больше, чем за тех же муравьев. Да, а все потому, что у него был только 7 уровень. А вот по своей силе эти существа разнились буквально как небо и земля. Над телом убитого противника медленно всплыли 5 карт. Притом 3 из них были вроде как не только полупрозрачными, но и как будто призрачными, и моя рука спокойно прошла сквозь них. А вот 2 оставшихся я сразу убрал себе в инвентарь, после чего, сняв с тела 2 Д-ранговые карты, рабов атлантов спрятал тело в хранилище. Впрочем, привязка на этих картах осталась к прежнему хозяину, а значит, тот будет воскрешен, если, конечно, этого уже не произошло. Бой между атлантами и напарницей после гибели их хозяина тоже как-то сам собой затих, и противники стояли и хмуро буравили друг друга взглядом. Подошел к ним в сопровождении оставшейся нежити и, вытянув вперед руки с картами, тоном нетерпящим возражений скомандовал: «Если хотите жить, быстро переместились в свои карты». За 10 ОС те могли и, не дотрагиваясь до самих карт, перенестись в них. Те неуверенно переглянулись, после чего исчезли, приняв мое предложение. Странно, но бой после этого так и не закончился. Первой причину этого поняла напарница, просканировав округу. Один из призванных ранее противником, король морозных обезьян с опаленной огнем шкурой, лежал и усиленно притворялся мертвым. Увы, ему это не помогло, и спустя несколько секунд Илья отрубила ему голову. Внимание! Ваш хозяин победил в данном поединке. Желаете покинуть локацию? Да нет. Вместо ответа я подошел к призвавшей нас девушке, все это время стоявшей и недоверчиво смотревшей на нас своими огромными глазами, и поднял вверх ее руку с вложенным в нее мечом. И только после этого странно притихшие трибуны разразились многоголосым ревом. Глава 24. Дальнейшие приключения. Задерживаться и дальше тут не имело больше никакого смысла. И я дал команду своей дружине в лице Алии, Рогара, оставшейся парочке рыцарей смерти и Ревенанту, на перемещение в карту, браслет, либо системную сумку, на мгновение оставшись на арене с призвавшей меня девушкой только вдвоем. И в этот самый момент я ощутил огромное стороннее желание, направленное на то, чтоб я остался на этой самой арене, отказавшись от перемещения обратно. Притом посыл этот был настолько четкий и сильный, что я без труда определил направление, из которого он исходит. В самом центре огромной трибуны, буквально выделяясь своей роскошью и помпезностью, находилась крупная ложа, на которой в креслах сидели 3 массивные фигуры. Притом, несмотря на наличие свободного пространства, сидячих мест в этой ложе больше не было, и всем остальным явно прислуживающим им игрокам приходилось ютиться за спинами этих гигантов стоя. Так вот, буквально направленный на меня поток желания, приказа, команды, едва не заставил меня нажать на «нет» в висевшем перед лицом уведомлении от системы. Мне помогло только то, что у меня все так же божественная сила была направлена на выработку энергии Ви, и что мне с ее помощью уже пришлось противиться внешнему управлению со стороны девушки. А ведь именно такой же энергии Ви на меня сейчас и воздействовали. Притом до этого я был почему-то твердо уверен, что повлиять на происходящее на арене сторонние силы не способны. Но оказывается, воля позволяла и такое. Либо все дело было в том, что бой был уже окончен, а само воздействие было неявным, поэтому механизм защиты арены и не вмешался. Так или иначе, но мне удалось буквально упереться лбом, пересиливая чужое желание. Однако, судя по тому, как таял запас моей энергии Ви, хватит меня так секунд на 10 не больше. В дополнение к этому я почувствовал, как часть воздействия переключилась на стоявшую рядом девушку. Та повернула ко мне голову и уже начала открывать рот. При этом я уже понял, что она сейчас прикажет мне оставаться. И если по отдельности команде призывателя или чужой воли я еще мог как-то сопротивляться, то объединенное воздействие этих сил быстро меня сломит. Неимоверным усилием дотягиваюсь мысленно до кнопки «Да», и буквально через сопротивление мысленно ее нажимаю. На громадной арене стоял непередаваемый гул. Зрители кричали, плакали, смеялись, спорили и веселились. Одно было точно. Никого прошедший только что бой не оставил равнодушным, ведь по своей зрелищности, накалу страстей и неожиданным поворотам, он стократно превзошел даже схватку одного из великих аристократов против зеленого дракона, что была до нее. Перед глазами зрителей только что произошло небывалое чудо. Обычная простолюдинка на суде системы только что одолела потомка одного из знатнейших родов, притом умея вызывать лишь низших F-ранговых существ. И никакая дорогущая броня, ни артефакты, ни умение призывать могущественных монстров, ни даже элитные стражи Атланты не помогли тому. А призванная девушкой низшая первообезьяна не только отказалась слушаться призвавшего его полубога, но и вызвала на поле боя свою собственную армию высокоуровневых существ. После чего по сути первообезьяна в поединке победила полубога. Вот он повод для сплетен и обсуждений на ближайшую тысячу лет. Ну как после этого не поверить, что система и правда вмешивается в дела бессмертных, указывая тем на их огрехи. Притом не только показывая на них пальцем, а буквально вколачивая их своим тапком в головы зазнавшихся полубогов. В элитной ложе, из которой наблюдали за боем трое великих лордов, носящих в системе статус младших богов, стояла тишина. Все находящиеся здесь присутствующие смотрели на своих владык, пытаясь предугадать их реакцию. Те же пока молчали, не выдавая никаких эмоций на своих древних лицах, ведя между собой мысленную беседу. «Зачем ты его отпустил?» – спросил один из них того, что сидел с ним рядом. «Я бы только забрал у него тело и имущество внука, после чего, возможно, бы даже наградил перед отправкой в его родной мир. Все-таки одолеть один на один такого игрока — это многого стоит. Дело в том, что я его и не отпускал». После некоторой паузы задумчиво ответил ему сидящий рядом младший бог. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Это уже одновременно удивленно вскрикнули двое его собеседников. «Вы же видели, что и игрок, и его напарница обладали приличным резервом божественной силы?» И, выждав небольшую паузу, не видя возражений, продолжил. «Так вот, у этого игрока также имелся такой параметр, как воля, в который он и перенаправил свою божественную силу. Так что придется тебе воскрешать внука, потратившись на новое тело и забыв об осколке сердца, что ты ему когда-то подарил. И правда, мир катится черте куда. Первообезьяны с уровнем божественной силы на уровне послушника, да еще и владеющие волей, обладателей которой не больше тысячи на весь известный мне сектор. Но ведь это значит...» «Все верно. Это значит, что или первообезьяны стали рождаться уже с волей, что в принципе невозможно, или в наш сектор вновь вернулись демоны, и эта первообезьяна подловила одного из них на свой низкий расовый ранг, точно так же, как и твоего внука. Ведь любой высший демон стремился сразу сбежать, или умереть стоило ему попасть в плен, лишь бы только не делиться с другими своей тайной силой. И что это как не подсказка нам системы о грядущих событиях? Это значит, что нужно готовиться к большой войне, но сначала собрать о вторжении как можно больше информации. Девчонку же я возьму в свой род, нельзя оставлять ее одну, иначе со временем она станет знаменем в руках простолюдинов, и неважно, будь она теперь живой или мертвой. Став же одной из аристократов, она наоборот покажет им другим путь, к которому тем нужно будет стремиться. Да и намеки системы не стоит игнорировать, а то в следующий раз она может удивить нас и посильнее. А этого игрока стоит попробовать найти. С его хитростью и смекалкой, я думаю, он далеко пойдет, если уже такого смог добиться, будучи всего лишь первообезьяной. Это ж надо только, обладая такой силой и практически собственной армией, соглашаться на обычно заведомо проигрышные контракты от системы и тем самым перемещаться по сектору, грабя зазнавшихся игроков. Ну, а пока надо сообщить об этом событии старшим богам. Миг, и я вновь оказался там, откуда система и забрала меня на задание, а именно в той самой норе, вырытой Алией. Ну нифига себе, я выбрал однако контракт F-ранга. Все-таки вырвалось у меня, когда я осознал, что все в конце концов закончилось. Ну а в воздухе около меня висела достойная по меркам системы награда, а именно карта пустышка, самого низкого номинала, разумеется. Ну уж нафиг, чтоб я еще хоть раз так поступил. Хотя дело свое, этот призыв сделал. Пространство вновь было разблокировано, благодаря своему сродству я явственно это ощущал. А значит, миссия вылавливающих нас харианцев была закрыта, и они уже сейчас направляются по своим домам. Немного успокоившись, вспомнил о теле, в блестящих доспехах, что лежит у меня в хранилище, как на лицо сама собой наползла довольная мечтающая улыбка. Очень хотелось бы его обыскать, однако в норе с трудом помещались мы с напарницей, и вываливать его сюда было бы ошибкой, да и вопрос с разделением добычи так и не был у нас решен. А забирать все добытое добро себе было бы совершенно неправильно, ведь без девушки, будем откровенны, я против того парня долго бы не продержался. Ну а те атланты быстро поставили бы в этой схватке жирную точку, закончившуюся для меня наверняка воскрешением в личной комнате. И еще не факт, что я бы в ней вообще воскрес. Благодаря связи с призвавшей нас девушкой, я откуда-то знал, что сама эта арена по сути один огромный вранговый артефакт, который не только позволяет победителю получать с проигравшего 5 максимально развитых у того навыков, но и улавливает, полностью сохраняя душу проигравшего существа, благодаря чему убитого игрока можно будет потом легко воскресить. Извлечь из сумки Архонт, Д, игрока 69 уровня, Алия, в нашей норе сразу же стало тесно. Ну и контракт ты, однако, заключил, высказалась напарница. Кстати, а что ты намерен делать с имуществом того полубога? Вопрос был задан якобы обычным повседневным тоном, но от ответа на него зависит на самом деле очень много. И тут даже не только наше дальнейшее сотрудничество, но возможно даже и моя жизнь. Не так уж много я знаю об этой девушке, чтобы стопроцентно ей доверять. Да на этой миссии она меня не тронет, так как мы дали друг другу системные клятвы. Ну что ей может помешать напасть на меня в поселении? Тем более, что она точно знает о том, что в моем хранилище полно неимоверно дорогостоящих предметов. Ну, для начала нужно закончить эту миссию, вернуться в личную комнату и там как следует все разобрать, выбрать наилучшие образцы для своей напарницы и подарить ей. Правда, похоже, Алию такой ответ не очень устроил. Помимо прочего, я бы хотела получить броню того полубога, озвучила она свои требования. Думаю, это решаемо, но сначала я должен буду осмотреть всю добычу, чтобы быть уверенным, что кроме брони там еще хоть что-то есть. Вполне возможно, что часть добычи могла быть привязана напрямую к душе полубога и уже переместилась к месту его воскрешения. На этом и порешили. Далее сколько-то времени лежали молча, притом я даже умудрился немного поспать. Девушка каким-то образом смогла настроить циркуляцию воздуха в нашей норе, благодаря чему сон получился крепкий, позволив мне хорошо отдохнуть. Притом думаю, что я бы, наверное, и дальше бы спал, если бы не звуки, которые меня разбудили. А на улице сейчас либо шел настоящий бой, либо, что более вероятно, местные праздновали победу над вторгшимися в их город монстрами. Призрачность, невидимость. Став полуматериальным, я вылетел из выкопанного Алией убежища, после чего, отключив навык, уселся на склоне нашего холма, наблюдая красивейшее зрелище. На улице стояла летняя ночь, полная огней движения и праздника. Местные отмечали победу над вторгшимся в их город врагом, и при этом на салютах и фейерверках они не экономили. А наш холм располагался как раз над площадью, с которой эти салюты и запускали. Необыкновенная красота. Взрывы и фейерверки занимали над нами почти все небо. При этом они умело подсвечивались лазерами или еще какими-то голографическими приборами. Вокруг же на дорожках и аллеях стояли и радостно кричали толпы гуманоидов. Красиво. Алия уселась рядом, вплотную ко мне. Я же буквально на автомате, достав из пространственного хранилища плед, укрыл девушку. А в руках у меня практически сами собой появились бокалы, которые я моментально наполнил вкуснейшим гоблинским вином. «Спасибо», — искренне произнесла воительница, принимая свой бокал. «После того, что нас встретило на арене, это действительно именно то, что нужно. И кстати, я покрыла нас куполом отрицания, так что можешь не тратить свою ману на поддержание невидимости». Отключив невидимость, я молча высыпал перед ней горсть кристаллов ци. Мой вклад в поддержание нашей анонимности. До конца миссии оставалось еще чуть больше часа, который мы так и решили провести со стаканом вина в руках и наблюдая за невероятным зрелищем. Вскоре салют закончился, и собравшиеся гуманоиды стали постепенно разбредаться по лавочкам и беседкам под ненавязчивую музыку, игравшую из спрятанных в столбах динамиков. А на мощеные дорожки приземлились подсвеченные различными огоньками машины, напоминающие наши вагончики, в которых предприимчивые люди умудрялись расположить небольшой магазинчик, торгующий различными напитками и перекусами. Вот и тут было примерно так же, только с учетом того, что здесь было что-то вроде нашего отдаленного будущего и сами аппараты были без живых продавцов. Интересно, что они здесь такое едят и пьют. Пользуясь тем, что один из гуманоидов отвлекся, я аккуратно с помощью телекинеза умыкнул у него пару заказанных им стаканчиков, а также закуску по внешнему виду, сильно напоминающую соленый арахис. Стаканчики и пакетик с закуской аккуратно проскользили к нам над самой землей, пока не залетели к нам под маскирующий купол. Проверил эту добычу навыком полезной еды. Пользы в этих напитках особо обнаружено не было, но и вреда как такового тоже. При этом навык отметил незначительное присутствие спирта и каких-то легких наркотических веществ. С другой стороны, кофе и чай — это, по сути, также сверхлегкие наркотики, на которые люди весьма быстро подсаживаются и испытывают чуть ли не ломку при их отсутствии. Я передал напарнице один из стаканчиков, который та также проверила одним из своих умений, после чего, немного нахмурившись, глотнула. Я также попробовал местное угощение и должен сказать, что это оказалось чертовски вкусно. Напиток чем-то напоминал молочный коктейль, только с кислинкой и незначительным содержанием спирта. Шикарная вещь. Однако обворованный мною местный так и не мог успокоиться. Сначала он обследовал все пространства вокруг пищевой машины, но вскоре куда-то убежал. Спустя несколько минут вместе с ним к машине подошло еще несколько гуманоидов в одинаковой одежде. Вот больше чем уверен, что это местная полиция. Хотя, на мой взгляд, вызывать полицию из-за того, что у тебя исчез коктейль, как-то мелковато. Впрочем, может, у них тут совсем другие правила. Да и не крадет у них тут никто ничего. Попробуй что-то укради, когда у тебя в голове вставлен имплант, который тут же об этом доложит в надлежащие органы. Вскоре к разбору происшествия присоединилось еще несколько полицейских, а потом еще пара мелких дронов, начавших кружиться возле продуктовой машины. А учитывая, что мы сидели примерно в 20 с лишним метрах от места происшествия, то нас достаточно быстро обнаружат. И это все всего за 5 минут до окончания миссии. И вот задались мне эти коктейли, хотя должен признать, что напитки у них тут вкусные. Наверняка какой-нибудь химии в них, вроде усилителей вкуса, горстями засыпают. Алия же, сидящая рядом, спокойно продолжала посасывать местные коктейли и с улыбкой наблюдала за моими терзаниями. «Можем вернуться в мою скромную нору», — насмешливо произнесла она. «Ее, конечно, теперь достаточно быстро обнаружат, но не в ближайшие 5 минут, это точно. Но, а спустя это время нас уже тут не будет. И, кстати, спасибо за коктейль, мне на самом деле понравилось. Ничуть не хуже твоего великолепного вина». В этот момент один из дронов залетел к нам под купол и резко остановился, направив на нас свои камеры. Вот, наверное, аборигены, просматривая записанное им видео, удивятся, наблюдая нас на их празднике, по случаю избавления от пришельцев, рассевшихся чуть ли не в центре их главной площади со стаканчиками их же коктейлей в руках. Впрочем, если нас уже обнаружили, то скромничать теперь будет совсем излишним. Первым делом выпускаю электрический разряд в дрона, избавляясь от него. Потом переношусь к машине, продающей у них тут закуску и прочие вкусности. Дотрагиваюсь до нее, пожелав перенести в пространственное хранилище. Полицейские и спорящий с ними абориген при этом буквально замирают от ужаса, вытаращив на меня глаза. Тут же замечаю на полицейском небольшой значок. Благодаря знаниям, полученным после изучения мастера специальных хрианских вооружений, знаю, что это не только символ власти, но и некий внешний информационный накопитель. Ну а самое главное, его предъявление украденному мной аппарату будет достаточно, чтоб он и дальше продолжал продавать мне свои коктейли. Ведь без оплаты тот просто не будет их производить. А если я попробую разломать машину, то могу там что-нибудь безвозвратно повредить. Подхожу к полицейскому и снимаю с него значок, дружески при этом похлопав его по плечу. Правда, тот еще больше побледнел от таких моих понебратских действий. Ну, дай бог с ним. Тем более, что в этот момент над городом вновь раздался противный писк тревоги, а все прогуливающиеся по улицам гуманоиды бросились в бегство к ближайшим домам. Глянув на таймер, отмечаю, что до конца миссии остается еще 4 минуты. Телепортируюсь обратно под купол отрицания. Алия все так же сидит там, посасывая коктейли, с нескрываемым любопытством наблюдая за моими действиями. А ты, я смотрю, запасливый. Впрочем, я тоже думаю, что такого напитка всего по стакану — это и правда как-то маловато. Вот только в моей норе, боюсь, нам уже не отсидеться. При этом она рукой указала в небо, где в ночи быстро двигались какие-то светящиеся точки. «Не переживай, у меня есть план». С этими словами я открываю портал в подземные коммуникации, где мы ранее приняли битву с элитными игроками гуманоидов. Пока мы там находились, Я на всякий случай установил в этом месте свой портальный якорь, и теперь это место, на мой взгляд, нам идеально подходит. Там нас быстро не обнаружишь, а если и обнаружишь, противнику понадобится, чтоб туда попасть, немало времени. Поэтому мы с Ильей заскакиваем в созданный мной проход, который я сразу же за собой закрываю. Однако огромный подземный зал не был сейчас пустым. Возле машин, стоявших по периметру подземного озера, проводились какие-то ремонтные работы, в которых участвовали как рабочие аборигены, так и различная техника. А еще сейчас тут попутно проводилась лекция «Разбор полетов произошедшей здесь недавно битвы». По залу носились голографические изображения боевых дронов. Вот Илья сражается с командиром противников, а вот и я сам телепортируюсь и убиваю костяную гориллу. По всей видимости, наш бой фиксировался какой-то специальной техникой и сейчас наглядно демонстрировался, так сказать, по месту, чтобы другим игрокам не пришлось повторять подобных ошибок в будущем. Но и естественно тут присутствовали зрители, для которых этот голографический фильм и показывался. Десятка-два игроков развернулись, удивленно уставившись в нашу сторону. «Это и есть твой план?» — восклицательные и вопросительные знаки, произнес сзади недовольный голос напарницы. Глава 25. Возвращение. Примерно полсекунды мы с хорианскими игроками смотрели друг на друга, и я уже начал надеяться, что нам удастся разойтись на этот раз миром. Все-таки бойцы из них, без своих боевых скафандров, были так себе. А эти ребята сейчас облачены в обычные обтягивающие костюмы одинакового цвета, видимо, что-то вроде небоевого варианта формы местных игроков. Правда, с одетыми, продвинутыми гравитационными поясами, значительно превосходящими обычные гражданские версии. Ну а уровни находящихся здесь игроков варьировались примерно от 8 и до 20. Не новички, но и элитой я бы их не назвал. И тут ближайшие к нам игроки ударили по нам магией. Сразу несколько огненных шаров, какие-то иглы и даже странная черная клякса полетели в нашу сторону. Еще несколько игроков начали доставать из-за пояса свое оружие, и судя по их движениям, направляли они его в нашу сторону. Ускорение. Мир вновь словно погрузился в кисель, до максимума замедлив свое движение. Ну что ж, вы первые напали, а значит, пощады не ждите. Телепортация. Ухожу немного вперед и вбок с линии вражеского огня. При этом к радости замечаю, как же кучно стоят наши противники. И это очень хорошо. Оплеуха Джейра. Удар мощной духовной техники разбросал большую часть врагов словно кегли. Ага, а вон группа из 5 гуманоидов, стоящая немного сбоку от основного удара, успела поставить какой-то энергетический щит, выдержавший мою атаку. Ну, так я могу и повторить. Оплеуха Джейра. Защита этих игроков также не выдержали, а от удара их отбросило чуть ли не на десяток метров назад. Третья оплеуха досталась нескольким боевым дронам, кинувшимся защищать своих хозяев. Тут же меня пробил электрический разряд. Один из самых высокоуровневых вражеских игроков завис в воздухе и ударил меня подобием небольшой молнии. Не будь у меня сопротивления электричеству, подобная атака и вовсе могла бы закончиться моей смертью. Тут же меня просто прилично тряхануло, на секунду слегка даже парализовав. Игрок вытянул руку, чтоб угостить меня своей молнией повторно, но тут сзади него бесшумно возникла напарница, насадив его на свой меч. Ну и на этом все сопротивление противника закончилось, превратившись, по сути, в бойню. Часть тех, кто успел вовремя отойти от удара моей оплеухи, телепортами, используя свои гравитационные пояса, сразу пустились в бегство, даже не думая помогать своим товарищам. Кто-то встретил смерть, так и не придя в сознание, а кто-то застыл в ужасе, видя надвигающийся конец. И это было даже понятно. Противников для них отлавливали автоматические охотники. Им лишь изредка доставалась возможность добить обездвиженную и ослабленную лекарствами жертву. А тут они столкнулись с нами, в момент сумевшими раскидать всю их толпу. Да и голографический фильм, который они тут просматривали, где мы спокойно разделывались с их самыми элитными воинами, тоже, видимо, сыграл с ними злую шутку. Так как, встретив героев этого ужастика вживую, шансов на победу они для себя просто не видели. Ну а стрелять по нам начали, скорее всего, вообще из-за того, что у кого-то из игроков банально сдали нервы, ну а потом просто сработал эффект толпы. По сути, весь бой занял от силы минуту, ну а потом мы просто принялись собирать выпавшие карты и закидывать убитых игроков в сумки. Алия сначала попыталась протестовать против подобного груза, но я ей вкратце объяснил про некоторое снаряжение, надетые на игроков и их пояса, позволяющие свободно летать. Притом за оставшиеся до конца миссии 2 минуты мы просто физически не смогли бы снять бы их с убитых игроков, а оставлять здесь такое снаряжение было откровенно жалко. Убрав убитых мною игроков в пространственное хранилище, я огляделся. В нескольких метрах от меня стояла одна из неизвестных обслуживающих подземное озеро машин, вплотную прижавшись к которой застыл один из пришедших ремонтировать ее рабочих. Притом он так приник к ней, будто действительно хотел слиться с ее поверхностью. Подошел и пощелкал у того пальцами перед лицом. «Эй, тебя если что, видно». Попробовал слегка пошутить, но мой зритель шутки видимо не оценил, так и продолжив изображать из себя часть окружающего интерьера, да и системного языка тот наверняка не знал. Хотя судя по тому, как вдруг побледнел этот рабочий, искусственный интеллект, вживленный местным в голову, все-таки перевел ему мою фразу. На этом, пожалуй, все дела тут у нас были закончены. Возможно, только еще стоит накинуть на себя невидимость, чтобы новые дроны, залетевшие сюда, не смогли бы нас сразу атаковать. В этот момент из-за одной из машин ко мне вышла маленькая местная девочка и что-то пропищала на своем языке. Однако механический голос, донесшийся из предмета на ее руке, сильно напоминающим крупные наручные часы, перевел: «Почему вы нас не убили, как сделали это с другими дядями?» Ну как можно проигнорировать подобные вопросы ребенка? Присел возле нее, потрепав по растрепавшимся волосам. «Видишь ли, в отличие от вот этих вот плохих дикарей», и я махнул рукой туда, где еще недавно лежали тела игроков хорианцев, «мы не нападаем на все, что движется, и не пытаемся всех подряд убить, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Поэтому если ты сама не собираешься на нас первой напасть, тебе тут ничего не угрожает». Закончил я свою речь, подняв вверх указательный палец. При этом стоящие у машины рабочие аж челюсть отвесил. Видимо, не думал, что их, освоивших небо, воду и весь ближний космос, будут называть дикарями. Притом делать это будет какая-то первообезьяна. Внимание, миссия завершена. Хотите покинуть локацию? Да нет, вот и славно. Отправляю напарнице запрос на перемещение в сумку и, дождавшись ее подтверждения, покидаю миссию. И вот я вновь завис в этом месте, словно дух, совершенно не имеющий тела. Для начала система предложила мне 2 награды. Е-ранга, за то, что продержался на миссии 36 часов, и дополнительная F-ранга, так как я после последней битвы все-таки успел убить десяток местных аборигенов.